На умении правильно оценивать людей Джон Гутьеррес сделал себе карьеру. Этот врожденный навык позволил ему совершить рывок из мэра в сенаторы штата. То, что сейчас в президентской администрации была Ванесса Колберн, имело для него ключевое значение. Он сразу все понял еще при первом с ней знакомстве. Благодаря ее профессионализму и жесткому характеру он быстро шагал по карьерной лестнице, став конгрессменом, а потом и хозяином Белого дома. Достижение удивительное, учитывая, что Джону было всего 46 лет, и он стал первым в истории США президентом латиноамериканского происхождения. Джон Гутьеррес доверял своим глазам и природному чутью. Все это теперь говорило ему о том, что Мюррей Лангуорт сейчас ничего не сочиняет и не вешает лапшу на уши. Все только что показанное происходило в действительности. «Так с чем же, черт возьми, мы имеем дело?» — спросил президент. «Уж не собираетесь ли вы заявить, что это пришельцы?» «Пока это только предположение, сэр», — сказал Мюррей. «Но не исключено. Технология за рамками всего того, что нам известно. Мы подразумеваем, что личинки представляют собой форму биологической машины, предназначенной для постройки светящейся структуры». Сейчас Джон с удовольствием прикончил бы Хатчинса. Бывший президент оставил новому хозяину овального кабинета кучу дерьма, не пожелав хотя бы немного разгрести ее самому. Проблема прямиком перекочевала к нему, Джону Гутьерресу, и теперь, что бы ни случилось, любые провалы общественность будет связывать именно с его президентством, а не с правлением Хатчинса. «В Аджамега?» — задумчиво повторил Дональд. «Постойте, а не там ли в декабре потерпел крушение наш военный вертолет? Насколько помню, погибли 8 морпехов?» «Это всего лишь легенда», — пояснил Мюррей. «Никакого крушения не было. Солдаты погибли, когда мы атаковали и уничтожили светящиеся арки». Дональд с недоверием огляделся вокруг, как будто ждал, что Ванесса, Джон или Том кивнут и скажут «понятно». Но никто не кивнул и ничего подобного не произнес. «Просто поразительно!» — выдохнула Ванесса. Она выглядела явно потрясенной, что, впрочем, было вполне объяснимо. «Значит, семьи этих храбрых парней, возможно, никогда не узнают правду? Они погибли в бою, а мы пишем в соответствующих отчетах крушение вертолета? Как патриотично! А что же произошло потом?» «Доуси понадобилась серьезная медицинская помощь», — продолжал Мюррей. «Мы отправили его в госпиталь Министерства по делам ветеранов, в Ан-Арбор, штат Мичиган. Он пошел на поправку даже быстрее, чем ожидалось. Получил доступ к компьютеру, проник в местную базу данных и изменил свой статус безопасности. Крайне неудобно об этом говорить, но 8 января он попросту сбежал оттуда. Паразиты что-то построили в его мозге, какую-то петлевую структуру, которая позволяет ему самостоятельно отыскивать зараженные организмы. Он разыскал человека, только что убившего троих. Обороняясь, Доуси пришлось прикончить его. Однако, прежде чем он умер, Доуси обнаружил местоположение других врат в... «В Мейзере, штат Висконсин», — перебил его Дональд. «Точно! Там произошло еще одно крушение вертолета. 12 погибших». Мюррей кивнул. «Кто об этом знает?» — спросил Джон. «Я имею в виду, кто в курсе всей этой истории?» «В Объединенном комитете начальников штабов», — ответил Мюррей. «Они должны были по решению президента Хатчинса изолировать вовлеченных в инцидент солдат и сформировать из них новое подразделение. Сами солдаты в курсе, что воевали с чем-то необычным. Но обо всем, что произошло, знают немногие. Вот полный перечень. Филлипс, Монтойя, Хант, агент Кларенс Отто, посредник между ЦРУ и Монтойей, директор ЦРУ Хатчинс и еще несколько членов его администрации. «А как насчет ФБР?» — нахмурилась Ванесса. «У ЦРУ ведь нет полномочий на осуществление полицейских функций внутри страны. То есть вы вообще не должны были вмешиваться?» «Дело в том, что у ФБР нет подробной информации», — ответил Мюррей. «Еще раз повторюсь, мы действовали по прямому указанию президента Хатчинса». Ванесса пристально посмотрела на Лангуорта и покачала головой. Джон понимал, что теперь у нее зуб на этого человека. И вообще, она настроена на решительную борьбу с такими, как он, динозаврами. Так что Мюррею теперь придется попотеть, чтобы заработать авторитет в ее глазах. Но разве этот человек должен что-то доказывать? Вдуматься только. Паразиты, влияющие на поведение организма носителя. По меньшей мере, две крупные военные операции на американской земле. В результате большие потери. Они вполне могут оказаться машинами пришельцев. Но чтобы никто ничего не знал об этом, в средствах массовой информации не возникло ни единого намека, ни единого подозрения, не было допущено даже малейшей утечки. Джон теперь понял, почему его предшественник просто молился на Мюррея Лангуорта. «Мы по-прежнему не знаем, с чем имеем дело», — сказал Лангуорт. «Нам не удалось захватить хотя бы одну живую личинку. Убитые личинки разрушаются очень быстро, в считанные часы. Даже материал, из которого построены арки, разложился почти сразу же, и в итоге мы опять не получили никакой информации». «А откуда вам известно, что эти существа действительно враждебны?» — спросил Дональд. «Насколько я понял, они атаковали солдат. Но, может быть, это была защитная реакция, ну, чтобы защитить свое сооружение, и потом... Я даже не верю, что произношу все это вслух, чтобы вступить с нами в контакт, наконец». «Технологически совершенная раса могла начать, по крайней мере, с налаживания элементарной связи», — нахмурился Мюррей. «Единственная логичная причина отсутствия такой связи очень проста. Они этого не хотят. Они размножаются лишь в глухих и отдаленных областях. Почему бы не строить свои колонии где угодно? Потому что в таком случае наши военные смогут окружить их и хорошенько подготовиться к визиту незваных гостей. Это не проблема, если не вводить в действие собственные боевые единицы. Подобная изоляция указывает на то, что они хотят построить определенные платформы, весьма уязвимые на стадии создания». «Им нужен надежный плацдарм», — сказал Дональд. «Они хотят контролировать зону собственной высадки». Мюррей кивнул. «Таковы наши оценки и предположения, господин министр обороны. И, наконец, взгляните на поведение зараженных жертв. Паразиты являются собой такой уровень биоинженерии, который мы не в силах даже себе представить. Можно ли вообразить, чтобы нечто, способное к использованию человеческого организма, случайным образом заставляло носителя всячески избегать любых контактов с работниками здравоохранения или убивать своих близких, только потому что они могли бы увидеть трупцы и позвать на помощь?» Лангуорт замолчал. Он стоял неподвижно, слегка согнувшись и опустив руки. Дональд, Ванесса и Том вопросительно посмотрели на Джона. Тот взял стакан с водой и сделал длинный глоток. Ну и подарочек ему преподнес напоследок старина Хатчинс. Он поставил стакан на стол. «Дональд?» — спросил президент. «Считаете ли вы, как министр обороны, личинок враждебными?» Тот кивнул. «Судя по тому, что нам сообщили, однозначно». Гутьеррес взглянул на Ванессу. «А вы?» Она посмотрела на него таким взглядом, как будто каждое слово, которое ей предстояло произнести, причиняло неимоверную боль. «Я бы тоже согласилась. Однако на основании полученной информации, господин президент, вынуждена настаивать на том, что нужно придать это дело публичной огласке». «Вы что, совсем спятили?» — разошелся Мюррей. Он окинул собравшихся быстрым взглядом, после чего выпрямился. «Прошу прощения за резкие слова, но сейчас не время связываться с журналистами. Доктор Монтойя разрабатывает тест, помогающий выявлять эту болезнь. У нас есть группа Филлипса, и к тому же мы активно ищем дополнительных носителей». «Доверьтесь людям», — сказала Ванесса. «Мы должны бороться с нашествием все вместе, как единая нация». Джон откинулся назад в кресле. «Необходимо крупное и, возможно, историческое решение, чтобы с размахом начать свое президентство». «Мюррей?» — спросил Джон. «А когда будет готов тест?» «Точно сказать нельзя», — замялся Лангуорд. «Нужна как минимум неделя, но мы не узнаем, работает он или нет, до тех пор, пока не отыщем других носителей заразы». Открыть для публики такую банку червей сейчас явно не ко времени. Мюррей Лангуорд хранил тайны, работая в администрациях 5 президентов. Джон предполагал, что он сумеет это сделать и для 6-го. 2 недели, — сказал Джон. «Мне нужно 2 недели для оценки ситуации. Давайте дождемся, когда будет получен работоспособный тест, и сделаем его нашей отправной точкой. И, Мюррей, пожалуйста, никому ни слова». Лангуорд кивнул. Он выглядел довольным, как будто так или иначе догадывался о конечном итоге совещания у президента. Джон не мог не заметить слабую улыбку на его лице. Она не укрылась и от Ванессы Колберн.